30 километрами к северу подразделение Пальмаха инсценировало ложную атаку на английские склады, расположенные к югу от Хайфы, чтобы отвлечь внимание британского гарнизона от высадки в Кейсарии. На берегу рыбаки и пальмахники действовали быстро. Некоторых беженцев направляли в деревню, остальных погрузили на машины, которые должны были увезти их вглубь страны. Когда последний ребенок был передан с борта корабля, Билл Фрай спустился по лестнице на палубу и приказал группоргам покинуть судно. Карен почувствовала, как ледяная вода сомкнулась над ее головой. Глотнув немного воды, она встала на цыпочки и, быстро сориентировавшись, поплыла, пока не нащупала дно. С берега до нее доносились неясные восклицания на иврите и по-немецки. Она добралась до огромной глыбы и на четвереньках перелезла ее. Волна унесла ее обратно в море, но теперь у нее было дно под ногами, и дюйм за дюймом, преодолевая волну, она пробиралась все ближе к берегу. Ее опрокинула волну еще раз, тогда она поползла на четвереньках. И вдруг пронзительный вой сирен, оглушительный треск выстрелов, на берегу все разбежались. Карен встала на ноги, вода доходила теперь только до колен и жадно глотала воздух. Прямо перед ней стояло несколько английских солдат в защитной форме и с резиновыми дубинками в руках. «Нет!» — отчаянно закричала она. «Нет! Нет! Нет!» Она бросилась на солдат, визжа, царапаясь и вырываясь. Сильная рука схватила ее сзади и прижала к воде. Ее зубы вонзились в руку солдата. Он вскрикнул от боли и отпустил ее. Она бросилась вперед, бешено размахивая руками. Другой солдат поднял дубинку и ударил ее по голове. Карен застонала, упала без сознания и покатилась в воду. Когда она открыла глаза, нестерпимо болела голова. Однако, увидев щетинистую рожу и добрые глаза Билла Фрая, она улыбнулась. «Дети!» — вскричала она, рывком поднявшись. Билл схватил ее за плечи. «Успокойся. Большинство детей мы успели увезти, некоторые здесь с нами». Карен закрыла глаза, глубоко вздохнула и опустилась обратно на подушку. «А где мы?» «В английском лагере, отлит. Все получилось чудесно. Больше половины людей успело смыться. Англичане до того взбесились, что хватали всех без разбора и привезли вот сюда матросов, рыбаков, беженцев, всех замешанных в этой истории». «Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно. Что, собственно, было со мной?» «Ничего, ты просто затеяла поединок с британскими вооруженными силами». Она сбросила с себя одеяло, села и ощупала шишку на голове. Ее одежда была мокрая. Она спустилась с кровати и прошлась, чуть пошатываясь, к выходу из палатки. Здесь стояло несколько сот таких палаток, а вокруг них колючая проволока. По ту сторону забора стояли английские солдаты. «Я не знаю, что на меня нашло», — сказала Карен. «Я еще никогда в жизни никого не ударила. Когда я увидел этих солдат, пытавшихся остановить меня, со мной произошло что-то очень важное. Пожалуй, самое важное за всю мою жизнь. Я почувствовала, что во что бы то ни стало, должна ступить ногой на палестинскую землю. Просто умру, если не ступлю. Не знаю, что на меня вдруг нашло». Она села с ним рядом. «Есть хочешь? Я не голодна». «Что они теперь собираются делать с нами?» Билл пожал плечами. «Через пару часов рассветет. Они вызовут нас и учинят глупейший допрос. Ты ведь знаешь, что ты им должна отвечать?» «Да, что бы они ни спрашивали, я ничего не знаю. Это моя страна и все». «Да, вот так. Они тебя здесь продержат пару-тройку месяцев, а там отпустят. Наконец-то ты в Палестине. А вы?» «Ну что я? Выгонят, конечно, как и в тот раз выгнали. Мне дадут еще одно масадовское судно. Снова попытаемся прорваться». Голова у нее разрывалась на части. Она опять прилегла, но не могла закрыть глаза. Она долго всматривалась в посеревшее от усталости лицо Билла. «Билл, а зачем вам все это?» «То есть как это зачем? Вы ведь американец. Американские евреи — это ведь другое дело. Всем почему-то хочется сделать из меня героя». Он порылся в кармане и вытащил пару сигар. Они все промокли. Пришли ребята из Улья-Бет, сказали, что им нужны моряки. И я моряк. Всегда был моряком. Начал с юнги, и вот капитан. Вот и все. Мне, кстати, за это хорошо платят. Билл, ну, я вам не верю. Билл сам не очень верил в то, что говорил. Он встал. Это трудно объяснить, Карен. Я люблю Америку. Я не променяю ее на полсотни Палестин. Карен приподнялась на локте. Билл начал ходить по палатке взад и вперед, пытаясь разобраться в своих мыслях. Мы американцы, но все-таки мы американцы особого рода. Может, мы сами в этом виноваты, может быть, виноваты другие. У меня не хватает мозгов, чтобы разобраться во всем этом. Всю жизнь меня принимают за труса, потому что я еврей. И вот что я тебе скажу, дитя мое. Каждый раз, когда Пальмах взрывает какой-нибудь английский склад оружия или дает жару арабам, у меня прибавляется чувство собственного достоинства. Они доказывают, что лгут все те, кто утверждает, будто евреи трусы. Эти ребята здесь дерутся за мое достоинство, понимаешь? Кажется, понимаю. А я, будь я проклят, если что-нибудь понимаю. Он присел рядом с Карен и внимательно осмотрел шишку на ее голове. Пустяки, скоро заживет. Я сказал этим негодяям, чтобы они тебя положили в больницу. Ничего, заживет и так, ответила она. Этой же ночью Пальмах совершил нападение на лагерь в Атлите, прорвал колючую проволоку, и еще человек 200 беженцев скрылось. Карен и Биллу Фраю бежать не удалось. Когда Уайтхолл получил подробный доклад обо всем, что произошло с Давидовым щитом, англичане поняли, что им нужно внести изменения в свою иммиграционную политику. До сих пор нелегальным путем в Палестину удалось пробраться только отдельным сотням смельчаков. Это же судно доставило без малого 2000, и большая часть успешно высадилась в Кейсарии или сбежала из Атлита. Англичане стояли перед фактом открытой поддержки евреев французским правительством. Каждый шестой еврей в Палестине попал туда нелегальным путем. Англичане оказались в тупике. Они ни на шаг не приблизились к решению палестинской проблемы. Теперь они решили, что держать евреев в Атлите нельзя, а нужно вывести их вон из Палестины. Создание лагерей на Кипре было прямым следствием усиливающейся нелегальной эмиграции вообще и удачного рейда Давидова щита в частности.